Глава 19. Неопознанный предмет. Свет. В полном мраке помещения он невольно приковывал к себе взгляды. Большинство киберов уже проползли по вентиляции дальше, но Инна застряла, всматриваясь в решетку. И было из чего. Небольшой предмет, который не был похож ни на что, ранее виденное демоном, стоял одиноко прямо посреди производственной дорожки, внизу, в 5 метрах под ними. «Что это?» – спросила хозяйка, показывая на странного вида капсулу. «Кто его знает?» – пожал плечами повелитель. Даже на таком расстоянии его восприятие позволяло сканировать любой предмет на соответствие в библиотеке данных. На материал, теплоэлектропроводность и отдачу. Вот только все, чего он добился своими 200 восприятия, была сухая надпись. «Неопознанный предмет». И все. Ни тебе из чего, ни даже приблизительной схемы или способа применения. Ради эксперимента повелитель открыл панель «Обзор предметов» и посмотрел на стандартную гайку М-34 из нержавеющей стали с 4% содержанием титана. Ничего особенного. Длинный список моделей, техники и типов крепежа, в которых она использовалась, а этот... «Пойдем, нужно двигаться дальше», — сказал демон, поворачивая к выходу. До него оставалось 100 метров, максимум 150. «И оставить это вот так? А вдруг оно ценное?» «А если опасное?» – парировал сияющий. «Тем более. А вдруг оно опасное, и это можно применить против нас? Вдруг они за это и борются? Если это глушитель связи или что-то похуже?» Девушка хоть и говорила весьма сумбурно, в этот раз была абсолютно права. Рисковать, что противник может приобрести новое оружие, да еще и эффективное против них, нет. Такого допускать нельзя. Тихо выругавшись, он вернулся по туннелю за веревкой и привязал ее к штанге, на которую была накручена та самая М-34. Поводив тросом по сторонам, он убедился, что она не растворится в воздухе, не сгорит или что похуже. Прямо под ними оказалось чисто. А вот чуть ближе к неопознанному предмету наномашины буквально струились возле пола. Прозрачным конусом они собирались к свету и расходились от него волнами. А он висит в воздухе, пульсируя, словно биение сердца. «Что за черт?» Демон лег на пол и только тогда увидел тонкую, почти невидимую, черную колонну, идущую от пола. Несколько вполне разумных вариантов проскочило в его голове. Но, во-первых, можно было, конечно, просто выстрелить по этой штуке. Последствия были весьма непредсказуемы. Но никто не сказал, что при других вариантах они окажутся лучше. Оно могло взорваться при ударе или просто сломаться. Во-вторых, можно было попробовать схватить его рукой. Тоже эффект не очень понятен. Учитывая, что вокруг столько наномашин, оно могло легко сожрать и руку, да и вообще всего демона. Ну и третий, промежуточный. Взять нечто длинное и сбить это с пьедестала. Повелитель огляделся. Как назло, ближайшие несколько метров были девственно чисты. Будто все, находящееся в определенном радиусе, просто пожрано. А дальше... Дальше начинались коридоры производственных линий. Поджариваться в поисках палки не было никакого желания. Так что оставались только два крайних варианта. Уничтожение или доверие. Демон с сомнением посмотрел на собственную руку. Сколько секунд она выдержит, если сунуть ее в поле? Свет. «Но почему 500 интеллект? Это так мало!» Во внезапной догадке взмолился сияющий, сжимая кулак. Тонкое полуметровое лезвие пробойника резко вышло наружу. Но достаточно было небольшого усилия, и он сумел удержать клинок в выдвинутом положении. Теперь оставалась самая малость. Медленно, едва дыша, он дотянулся кончиком меча до тонкого черного основания. С тихим щелчком оно лопнуло от одного прикосновения. Демону едва удалось поймать предмет во всколыхнувшихся волнах наномашин. Прошла секунда, прежде чем он позволил себе сделать небольшой глоток воздуха. Стало видно, как пробойник истончается. Повелитель подбросил неопознанную вещь, вытягивая ее из поля наномашин, которые мгновенно собрались в точке пропажи, но тут же отхлынули в стороны, растекаясь по всему свободному пространству. Не горя желанием умереть здесь и сейчас, растворившись в поле пожирания, демон рывком поднялся по импровизированному тросу. Забравшись наверх, он наконец позволил себе осмотреть находку. Цилиндр правильной округлой формы, без каких-либо видимых выступов или углублений. Чуть светясь, он был теплым на ощупь, что в наступивших холодах тем более странно. «Ого!» — удивленно воскликнула хозяйка, рассматривая находку через плечо. «И что это такое?» «Чтоб я бы знал», — пробормотал демон. «Ни в одном из моих каталогов об этой штуке ни слова. Будто и не существует ее вовсе. А у меня, между прочим, почти максимальный уровень мастера и 500 инты. Не уверен, что даже с четвертым можно будет найти этому название. Хотя, кто знает». «Вы видели, как к нему потянулись наномашины?» — восторженно спросила Инна. «Такое чувство, что они им управлялись?» «Скорее, что они его создавали. Но тогда схема строительства должна быть заложена в местных компьютерах. Мне не кажется, что они в работоспособном состоянии. Да и вообще странно. Наномашины работают, а все остальное нет». «Может, это из-за того, что вы нас пробудили? Той последней волной света от ретрансляторы?» «Она была не от меня, я просто послужил проводником для света, ничего более». «Вы преуменьшаете свою роль», — покачав головой, заметила хозяйка. «Где бы мы все были, если бы не ваше самопожертвование? А до сих пор бродили бы по ледяной пустыне!» «Скорее лежали бы в спечке под снегом», — сказал чуть раздраженным голосом демон. На всякий случай он внимательно осмотрел помещение на наличие работающей техники. Но первоначальная догадка была верна. Эми сожгла все, что могла. «Все, хватит болтать». Он спрятал цилиндр в один из подсумков на боку. «Нужно выбираться и найти укрытие. Судя по взрывам, люди испытывают какое-то наслаждение в уничтожении всего и вся. Так что мы должны уйти незамеченными. Пусть перебьют как можно больше себе подобных». «А мы разве не подобны людям?» — сдавленно спросила Инна, перебираясь через очередную преграду. «Мы же от них практически ничем не отличаемся. У них даже интерфейсы есть, просто у нас они работают, а у них нет». «Да?» — демон удивленно обернулся на девушку. Он ведь рассуждал именно так, когда у него было столько же интеллекта. Неужели в них заложены эти мысли? «Мы не люди. Просто прими это. Сейчас, с высоты своего уровня, я могу тебе это гарантировать. У нас общего столько же, сколько у человека и обезьяны. Дай макаке в руки автомат, и она вполне научится его применять. Начнет принуждать себя подобных, а мы лишь стремимся к свету. Все по-разному, в силу своих способностей и соображения. Но вот скажи, ты хочешь отомстить людям?» «Да, немного», — призналась хозяйка. «Они убили множество наших братьев и сестер, даже сегодня. Разве егерь не заслуживает отмщения?» «Никто не заслуживает», — ответил сияющий и замолчал. «Понятно, что она дойдет до этого сама. Достаточно поднять 200 интеллект, и такие вещи станут для нее очевидны. Но когда это еще будет? Взять 12 уровней не так-то легко. Месть не приносит никаких прибылей. Она не накормит и не напоит, не даст тепла. В то же время она отнимет множество сил и времени. Я понимаю, что могу говорить слишком сложные для тебя вещи, но просто поверь. Если мы вместо мщения будем тратить силы на выживание и укрепление своих городов, то просто переживем людей. Они вымрут раньше, чем смогут что-либо нам противопоставить. В конце концов, нас в 10 раз больше». Инна молча слушала, внимала мудрости. По крайней мере, демон на это очень рассчитывал. Аналогичный разговор с Лексом состоялся без каких-то особых подвижек. Старый светоч поучает молодого. Хоть картину пиши или зарисовку в учебное пособие. За разговором время и пространство пролетели незаметно. Они выбрались к основной группе киберов, ожидающих на крыше. Маленькая горстка живых, оставшаяся от внушительной армии. А для того, чтобы выбрать дальнейшую дорогу, даже не требовалось долго думать. От южного края крыши доносились явственные звуки продолжающегося боя. Судя по тому, что они немного стихли, сражение переходило в оппозиционную стадию. «Связь так и не работает», — заметила хозяйка. «Я думала, это стены мешают». «Тогда бы мы могли спокойно общаться внутри цеха. Нет, это люди, вернее, их довоенные технологии. Тот боевой доспех, который уничтожил транспорт вместе с большинством братьев. Огромный робот? Нет, это не робот. Скорее, продвинутый экзоскелет. Не суть. Главное, что на нем стоит какая-то глушилка, не позволяющая нам использовать связь в любых ее проявлениях. Впрочем, это не главное. Важнее, что у нее вряд ли бесконечный радиус действия». «Что дальше?» — спросила, подползая ближе, бессмертная. «Раненых слишком много. Мы не сможем вернуться в бой». «И не надо. Видишь вон ту трубу, идущую к берегу над домами?» Повелитель кивнул в сторону длинного строения. «По ней мы доберемся до складов. Собираемся. Всем разделиться на пары. Я возьму егеря, остальные по силам и возможностям выбирайте тех, кого будете вытаскивать. Никого не оставлять. Легко раненых в парах с тяжелыми. Здоровые берите самых поврежденных». Демон аккуратно взял импровизированную люльку с телом помощника, взвалил ее на плечи и не спеша пошел вперед. Путепровод, нависающий над городом, к счастью, имел хороший инженерный коридор, предназначенный для инспекций. Вряд ли люди хоть раз им воспользовались, доверяя рутинной операции дроидам-квадрокоптерам. Но сделан он был по уму. И пусть сейчас решетка пола была практически не видна под толстым слоем снега, но даже так она оказалась достаточно надежна. Снег чуть поскрипывал под его ботинками. Взрывы были все дальше, а за спиной хрипел едва живой егерь. Демон невольно задумался, как поступить с ним дальше. Он еще не встречался с такой проблемой. Выживший калека-кибер. Это было что-то новое. Люди их добивали на месте. Мелкие раны зарастали сами. Да и не мелкие, прямо скажем, тоже. Даже смертельные повреждения удавалось залечить. В остальном же единственный, кому удалось пережить подобное, был он сам. А вот только у сияющего не 20-й с хвостиком уровень, а 100-й. Когда он пожертвовал собой, чтобы провести свет к братьям, у него имелся статус вечного и регенерация 4-го уровня, а не 2-го. Как ни крути, ситуации были различны в корне. Вот только егерю от этого легче не будет. Нужно придумать, что делать с такими калеками. «Кук, ты здесь?» «А да, господин», — мгновенно отозвался пернатый дракон, появляясь на краю зрения. «Хорошо. А то были опасения, что отключишься вместе со связью». «Никак нет, я же нахожусь внутри вас, а не снаружи». «Хорошо, тогда у меня к тебе пара вопросов. Будет просто замечательно, если ты сможешь дать на них вразумительный ответ. Во-первых, ты видел найденный нами цилиндр?» Дождавшись, пока Кук кивнет, он продолжил. «Есть предположение, что это такое? А для чего оно может служить?» «Боюсь, что нет, господин. Я впервые такое вижу, да и вы должны понимать, мои системы заточены под боевые, а не рядовые операции». «Плохо, но ладно. А реабилитационные процедуры в тебе заложены?» «Только в общих чертах», — ответил замявшись дракон. «Понимаю, к чему вы клоните. Мне тоже очень жаль вашего собрата, но я ничего не могу предложить, кроме протезирования». «Правда, не уверен, что сейчас можно будет найти работающие протезы. Электроника в большинстве своем сгорела». «Сгорела, говоришь?» Демон задумался. Как мастер 3-го уровня он имел более чем обширную библиотеку устройств. А если добавить к ним возможность конструктора, то и вовсе мог собрать что угодно из чего угодно. При наличии, конечно, достаточного количества времени и ресурсов. А вот только где их взять? В текущей ситуации. Ответ, как ни странно, лежал прямо перед глазами. Больше того, Они целенаправленно к нему шли, хоть и не осознавая этого. Длинный путепровод привел их в порт, на вмерзшее в лед судно, застывшее в вечном процессе разгрузки, которое вряд ли когда-то будет завершено. Огромный танкер, доверху набитый мусором, стоял на пристани. Разгружающая его рука с тысячей манипуляторов застряла на половине дороги. «Свет, ты милосерден», — прошептал одними губами повелитель и улыбнулся. «Кажется, удача наконец улыбнется им, если приложить достаточно усилий». Рядом с портом находилось множество ангаров и пара административных корпусов. В них и направился демон, бормоча про себя формулы и просматривая на ходу понравившиеся схемы. Практически бесконечное количество ресурсов, необходимых для его цели. Что он сможет из них собрать? Что сконструировать? «Это помещение подходит нам больше всего», — заявил он, входя в одно из центральных помещений управления портом. «Не то комната отдыха, не то релаксационная зона, а множество мягких кресел, пара диванов. Судя по потертостям на мебели, люди проводили здесь больше времени, чем на рабочих местах. Учитывая былый уровень автоматизации, оно и понятно. Здесь можно было удобно расположить раненых, обеспечить их теплом и пищей. Но главный ее плюс, конечно, в расположении. Даже если они будут зажигать здесь костер, снаружи здания никто не увидит огня, а значит, он не привлечет ненужного внимания. Вот только с теплом нужно решить проблему. Все же находиться долгое время на холоде проблематично даже для них, а уж раненым точно нужен будет щадящий режим. В темноте комнаты стало очевидно, что цилиндр просвечивает даже сквозь тактический подсумок, и демон не нашел ничего лучше, кроме как положить его в одну из свисающих с потолка люстр. Стало сразу светлее и как-то уютнее. Появилось ощущение безопасности, которое пещерным людям дарил костер. Ложное чувство. «Положите тяжело раненых на диваны, притащите из других комнат мебель», распорядился повелитель, планируя дальнейшие действия. «Инна, на тебе продукты. Обыщите здание, здесь должна быть столовая и запасы для пищевых принтеров». Вряд ли работавшие здесь могли себе позволить натуральную пищу. Но если найдете консервы, еще лучше. Витамины тоже пригодятся, они концентрат необходимых материалов. «А что делать мне?» – спросила бессмертная. «Пойдешь со мной?» – просто сказал демон. Девушка засияла, и он с интересом посмотрел на ее уровень потребностей, потом на свой. Все было именно так, как он опасался. С выздоровлением и возвратом к нормальному функционированию организма ее требовательность к удовлетворению низменных человеческих инстинктов возрастала. Впрочем, и у него графа «секс» была написана большими красными буквами, мягко намекая, что пора. Вот только 500 инты задавливали потребности буквально в ноль, что, впрочем, не значило, что ими стоит пренебрегать. Недаром же свет оставил им эти необходимости и даже вывел в отдельное меню. «Знаешь, я, конечно, не это имел в виду, но ты, пожалуй, права», — улыбнулся повелитель, привлекая ее к себе. «Нужно только найти укромный уголок». «Да ладно, чего уж вы!» — явно раздосадованно сказала хозяйка, заметившая их движение. «Чего стесняетесь? Мы, так и быть, отвернемся». «Уж не хочешь ли ты присоединиться?» — насмешливо спросила Жанна и тут же замолкла. Даже с ее уровнем восприятия было видно параметры подруги, и они оказались вполне однозначны. «Постой, ты что, серьезно?» «Считай это инстинктом из темных веков, стремлением к самому сильному самцу в стае. Ты же не будешь сомневаться, что именно он является нашим вожаком?» Чуть ли не с вызовом спросила Инна. Демону пришлось прикрыть глаза рукой, чтобы не видеть выражения их лиц. В принципе, все было понятно. Интеллект Жанны был на уровне среднечеловеческого, у хозяйки не намного больше. Так что вполне вероятно, что их поведение может привести к внутреннему и внешнему конфликту. Если, конечно, он не вмешается. «Моих сегодняшних потребностей и выносливости хватит на вас двоих. Что скажете?» Шаг был рискованный, но попробовать стоило. «Вы же понимаете, что я не принадлежу вам, лишь свету?» Но раз он нас сделал такими, значит, мы должны восполнять свои нужды». «Может и так», — со вздохом сказала бессмертная. «Вот только в обратную сторону это не работает, повелитель». «Согласна», — кивнула Инна. «Мы тоже не вещи. Но все же вы находитесь гораздо выше с точки зрения силы, вы иерархии. Вряд ли мы в состоянии перечить, если таково ваше желание». «Вот как? Что же, я не против такого перекладывания ответственности», — кивнул демон. «Возможность приказать, когда они не могут сопротивляться, была. А учитывая естественное желание подчиниться старшему, она была совсем неплоха. Но главное, мгновенно освобождало их от моральных дилемм и ответственности за свои чувства. А если что-то пойдет не так, они всегда смогут свалить это на сияющего. Хорошо, иди ко мне». Протянул он руку хозяйке, и та, чуть склонив голову, подошла вплотную. Приобняв девушек, он вышел из комнаты. Остальные даже не провожали их взглядами. Светоч в своем праве. Через час все было закончено. В какой-то момент казалось, что девушки сражаются в постели отчаяннее, чем в битве. За его внимание, за каждое прикосновение. Кровать скрипела так, что казалось, в любой момент может развалиться. Хотя ее каркас был из металла. Подруги не хотели уступать друг другу и вытворяли такое, что выходило далеко за рамки необходимого удовлетворения потребностей. В конце, не выдержав натиска, демон тоже увлекся, заставляя их стонать от наслаждения. От их возни температура в небольшой подсобке, переделанной под спальню директора, поднялась до вполне приемлемых +10. Под одеялом и вовсе казалось, что снаружи нет никакого апокалипсиса. Просто затянувшаяся зима. Девушки, не сговариваясь, прижались к нему с двух сторон. Ни повернуться, ни сбежать. И даже прикосновение их черных когтей, разрезающих сталь, в этот момент казались нежными. «Спасибо», — прошептала Инна. «Такое чувство, что я снова живая». «Это еще что?» — ответила ей с другого бока Жанна. «Вот восстановится он полностью, покоя не даст». Демон лежал молча, в голове звенела пустота. Впервые за черт его знает сколько времени. Было непривычно и даже немного приятно. Единственное «но» — неестественно. Даже Кук как-то присмирел и лежал в углу интерфейса, свернувшись калачиком, как большая крылатая собака. Легкость во всем теле напоминала о том напряжении, что он испытывал еще совсем недавно. Удивительно. Недаром свет сделал их такими. «Вам нужно поспать», — сказал он, нежно убирая руки девушек. «И, пожалуй, да. Спасибо. Думаю, нужно будет обязательно повторить при первой необходимости». «При первой тебе хватит и одной из нас», — улыбнулась хозяйка. «И я не против, чтобы у нас была очередность». «Тогда чур я первая», — тут же сказала бессмертная. Инна рассмеялась и обняла подругу. «Хорошо, я рад, что наше положение не переросло в конфликт», — кивнул демон, набрасывая поверх куртки пустой бронежилет. «Оставайтесь здесь, сколько посчитаете нужным, отдыхайте, набирайте сил. Я сейчас помогу средним и уйду ненадолго. Есть дело». «Хорошо», — улыбнулась Жанна, — «мы будем ждать». «Не ждите, просто отдыхайте, а потом вернетесь к своим основным обязанностям». И повелитель вышел наружу. Идея, пришедшая в его пустую голову, была проста до гениальности. Как он раньше не сообразил это сделать? Впрочем, все было поправимо. Почти. «Кук, мне нужны микросхемы, кремниевые элементы, медь, проводка». А начал он оглашать список всего того, что в ближайшее время понадобится для восстановления. Мысль, зародившаяся в очищенном от постоянных проблем мозге, не просто пустила корни. Она выросла в огромное плодоносящее дерево. Осталось только воплотить его в реальности. Ресурсов у него было предостаточно, времени тоже, и теперь все упиралось в навыки. Демон открыл панель персонажа. Свободных очков, навыков и характеристик не было, а значит, придется пожертвовать чем-то из существующего. Не самое приятное занятие, но сейчас необходимое. Демон разума. Сияющий. Сила 133. Минус 67. Ловкость 100. Интеллект 460. Минус 90. Восприятие 225. Минус 25. Выносливость 200. Минус 100. Доступные навыки. Марксмен 2. Рывок 2. Силач 3. Пробойник 2. Светоч. Пассивные навыки. Бессмертный. Стрелок 3. Рукопашник 4. Снайпер. Истинное я 3. Мастер 3. Артиллерист. Для исполнения его задумки требовалось 9 очков навыков. Это много, крайне много. 8 полноценных уровней, которые просто нереально где-то в ближайшее время раздобыть. Помня, что в прошлый раз ему предлагалось полученные очки опыта трансформировать и в характеристики, и в навыки, он надеялся, что и с распределением будет такая же штука. Выбрав еще не восстановленные статы, он набрал нужную цифру. Внимание! Вы хотите сбросить 150 очков характеристик? В процессе будет потеряно 15 единиц. Да,